Глава 42. Кардинал Мартати истекал потом в своей черной мантии. И не только потому, что в Сикстинской капелле было жарко, как в сауне. Конклав должен был открыться через 20 минут, а он не имел никаких сведений о четырех исчезнувших кардиналах. Собравшиеся в капелле отцы церкви давно заметили их отсутствие, и первоначальное негромкое перешептывание постепенно переходило в недоуменный ропот. Мартати не мог предположить, куда подевались эти прогульщики. Может быть, они у камерария? Он знал, что последний по традиции пил чай с преферити, но чаепитие должно было закончиться еще час назад. Может быть, они заболели? Съели что-нибудь не то? В подобное Мартати поверить не мог. Лишь раз в жизни кардинал получал шанс стать верховным понтификом. Иным такой возможности вообще не представлялось, а согласно законам Ватикана, чтобы стать папой, во время голосования нужно было находиться в Сикстинской капелле. В противном случае кардинал выбывал из числа кандидатов. Хотя число преферити достигало 4 человек, мало кто сомневался, который из них станет папой. Последние 15 дней они провели в бесконечных переговорах и консультациях, используя все новейшие средства связи – электронную почту, факсы и, естественно, телефон. Согласно традиции, в качестве преферити были названы 4 имени – и каждый из избранников отвечал всем предъявляемым к претенденту на святой престол негласным требованиям. Владение несколькими языками – итальянским, испанским и английским – обязательно. Никаких порочащих секретов. Или, как говорят англичане, никаких скелетов в шкафу. Возраст – от 65 до 80. Один из четверки имел преимущество – это был тот, кого коллегия кардиналов рекомендовала для избрания. В этот вечер таким человеком стал кардинал Альдо Баджа из Милана. Многолетнее, ничем не запятнанное служение церкви, изумительная способность к языкам и непревзойденное умение донести до слушателей суть веры делали его основным кандидатом. «И куда, дьявол, его побери, он мог деться?» — изумлялся про себя Мартати. Отсутствие кардиналов волновало Мартати, потому что на него была возложена обязанность следить за ходом конклава. Неделю назад коллегия кардиналов единогласно провозгласила его так называемым «великим выборщиком», или, говоря по-простому, руководителем всей церемонии. Лишь камерарий был лучше других осведомлен о процедуре выборов, но он, временно возглавляя церковь, оставался простым священником и в Сикстинскую капеллу доступа не имел. Поэтому для наблюдения за ходом церемонии выбирали специального кардинала. Кардиналы частенько шутили по поводу избрания на эту роль. Назначение на пост великого выборщика – самая жестокая милость во всем христианском мире, – говорили они. Великий выборщик исключался из числа претендентов на святой престол, и, кроме того, ему в течение нескольких дней приходилось продираться сквозь дебри Универсии Доминиси Грегис, усваивая мельчайшие тонкости освященного веками ритуала, чтобы провести выборы на должном уровне. Мартати, однако, не жаловался, понимая, что его избрание является вполне логичным. Он был не только самым старым кардиналом, но и долгие годы оставался доверенным лицом покойного папы, чего остальные отцы церкви не могли не ценить. Хотя по возрасту Мартати еще мог претендовать на святой престол, все же он был слишком стар для того, чтобы иметь серьезные шансы быть избранным. Достигнув 79 лет, Мартати переступил через невидимый порог, который давал основание коллегии кардиналов усомниться в том, что здоровье позволит ему справиться с весьма изнурительными обязанностями главы католической церкви. Папы, как правило, трудились 14 часов в сутки, 7 дней в неделю и умирали от истощения через 6,3 года, в среднем, естественно, пребывания на святом престоле. В церковных кругах шутливо говорили, что избрание на пост папы является для кардинала кратчайшим путем на небо. Мартати, как полагали многие, мог стать папой в более раннем возрасте, если бы не обладал одним весьма серьезным недостатком. Кардинала Мартати отличала широта взглядов, что противоречило условиям святой триады, соблюдение которых требовалось для избрания на пост папы. Эта триада заключалась в трех словах: консерватизм, консерватизм и консерватизм. Мартати усматривал иронию истории в том, что покойный папа, упокой Господи душу его, взойдя на святой престол, к всеобщему удивлению проявил себя большим либералом. Видимо, чувствуя, что современный мир постепенно отходит от церкви, папа предпринял несколько смелых шагов. В частности, он не только смягчил позицию католицизма по отношению к науке, но даже финансировал некоторые исследования. К несчастью, этим он совершил политическое самоубийство. Консервативные католики объявили его дебилом, а пуристы от науки заявили, что церковь пытается оказать влияние на то, на что ей влиять не положено. «Итак, где же они?» Мартати обернулся. Один из кардиналов, нервно дотронувшись рукой до его плеча, повторил вопрос. «Ведь вам известно, где они, не так ли?» Мартати, пытаясь скрыть беспокойство, произнес: «Видимо, у камерария». «В такое время? Если это так, то их поведение, мягко говоря, несколько неортодоксально, а камерарий, судя по всему, полностью утратил чувство времени». Кардинал явно усомнился в словах великого выборщика. Мартати не верил в то, что камерарий не следит за временем, но тем не менее ничего не сказал. Он знал, что многие кардиналы не испытывают особых симпатий к помощнику папы, считая его мальчишкой, слишком неопытным, чтобы быть доверенным лицом понтифика. Мартати полагал, что в основе этой неприязни лежат обыкновенные зависть и ревность. Сам же он восхищался этим еще довольно молодым человеком и тайно аплодировал папе за сделанный им выбор. Глядя в глаза ближайшего помощника главы церкви, он видел в них убежденность и веру. Камерарий был далек от того мелкого политиканства, которое, увы, столь присуще многим служителям церкви. Он был поистину человеком Божьим. Со временем преданность камерария вере и святому престолу стали обрастать легендами. Многие объясняли это чудом, объектом которого тот был в детстве. Такое событие навсегда запало бы в душу любого человека, окажись он его свидетелем. «Чудны дела твои, Господи», — думал Мартати, сожалея о том, что в его юности не произошло событие, которое позволило бы ему, оставив все сомнения, бесконечно укрепиться в вере. При этом Мартати знал, что, к несчастью для церкви, камерарию даже в зрелом возрасте не суждено стать папой. Для достижения этого поста священнослужитель должен обладать политическим честолюбием, а этот камерарий был, увы, начисто лишен всяких политических амбиций. Он несколько раз отказывался от очень выгодных церковных постов, которые предлагал ему покойный папа, заявляя, что желает служить церкви как простой человек. «Ну и что теперь?» — спросил настойчивый кардинал. «Что, простите?» — поднимая на него глаза, переспросил Мартати. Он настолько погрузился в собственные мысли, что не слышал вопроса. «Они опаздывают. Что мы будем делать?» «А что мы можем сделать?» Вопросом на вопрос ответил Мартати. «Нам остается только ждать и верить». Кардинал, у которого ответ великого выборщика совершенно не устроил, оставалось лишь молча отступить в тень. Мартати некоторое время стоял молча, потирая пальцем висок. Он понимал, что прежде всего следовало привести в порядок мысли. «Итак, что же нам действительно делать?» — подумал он, бросив взгляд на недавно обновленные фрески Микеланджело на стене над алтарем. Вид страшного суда в изображении гениального художника его вовсе не успокоил. На огромной высотой в 50 футов картине Иисус отделял праведников от грешников, отправляя последних в ад. На фреске были изображены освежеванная плоть и охваченные пламенем тела. Микеланджело отправил в ад даже одного из своих врагов, украсив его при этом огромными ослиными ушами. Мопассан однажды заметил, что фреска выглядит так, словно ее написал какой-то невежественный истопник для карнавального павильона, в котором демонстрируют греко-римскую борьбу. И Мартати в глубине души соглашался с великим писателем.